Ты сегодня выпускница глупых бантиков краса. На глазах твоих искрится еще девичья слеза. Колокольчик глупым звоном отпоет прощальный марш. В порту залитым иконам математику реванш. Но в карикатурных лицах век застынет, как в окне. Тот, что завтра станет принцем, да на белом на коне. Тот, кому святое диво во весь рост и во всю прыть. В ночь подаришь торопливо, чтоб с утра его забыть. А ведь когда-то глупый мальчик не видел краше никого. Твой милый образ был заманчив, ах, если б знать он мог, что дальше в любовной и бездумной фальши его не вспомнишь одного. Первой страсти мир изменчив, и проснувшись с группой лиц, самой взрослою из женщин позабытым станет принц. И желанной, и красивой, чтоб достать звезду с небес, ты шагаешь торопливо в 600-й Мерседес. А ведь когда-то глупый мальчик не видел краше никого. Твой милый образ был заманчив, ах, если б знать он мог, что дальше в любовной и бездумной фальши его не вспомнишь одного. 20 лет, пора подругам провести бы секс-ликбез. Как легко по модным клубам стать желаний всех невест. Рассказать о небе звездном и как просто в мире жить. Не спеша и грациозно с новым франтом рухнуть в джип. Аксиома, жизнь не глупа, эх, не будем вспоминать. Ведь сегодня все доступно, ведь сегодня 25. Всех не счесть уж и не встретить, кто возил и в Крым, и в Рим. Каждый был по счету третьим, а хорош, коль то вторым. Но на завтра незадача, словно дробью из ружья. Всех, кого звала ты клячей, стали женами мужьям. Теплый дом, работа, дети, счастье полон человек. Не считают в жизни третьих муж единственный навек. Где ж тот мальчик, что был сужен, что так нравился семье? Тот давно соседки мужем, той по школьной, что скамье. Где ж былые ухажеры, те, которым счет избит? Нет, никто не кликал в жены, и навряд ли пригласит. Ты сегодня выпускница столь желанной наготы. Всех видавших ее принцев в 30 лет не вспомнишь ты. От святой души до кожи, от невинной, от красы. Только капли не сохшей одиночества слезы. А ведь когда-то глупый мальчик не видел краше никого.